Перевод Фета. «К роскоши своего века». «За десятиной десятину дворцам все уступает плуг. Подобно озеру Лукрину пруды раскинулись вокруг. Все клен безбрачный, ильмов мало, средь мирт фиалка расцвела, где у хозяина бывало с плодами маслина росла. Хотят, чтоб лавр листвой укрытый лучи полудня укрощал. Не так судил Катон небритый, не то нам Ромул завещал. Свои, у них скудели клады, но общий был обогащен, и портик длинный для прохлады на север не был обращен. Гражданам кирпичом дерновым претил закон пренебрегать, казне внушая камнем новым городские храмы украшать.